меня от этих слов, сразу сработал рефлекс. Заболел живот и заныло под ложечкой. Но голос вроде любезный. Может, концерт они хотят, чтобы я у них спела? Мы получили от Александра Исаевича Солженицына письмо. Нельзя ли попросить его к телефону? К сожалению, Александр Исаевич еще был болен и не вставал с постели. Аля подошла к телефону, ей очень вежливо объяснили, что все жалобы Солженицына не по адресу, и товарищ Андропов лично просил ему передать, что КГБ не виноват, отношения к случившемуся не имеет и советует обратиться в милицию по месту происшествия. Летом 1972 года в Рязани состоялся второй суд и снова не развели. Нет повода для развода. Так и объявили. Ребенку уже полтора года, и второй вот-вот родится, а все нет повода для развода. Саня приехал ужасно расстроенный, издерганный, тут же сел писать заявление в Верховный суд на пересмотр дела. Вскоре, как-то вечером, когда мы все сидели на веранде у Солженицына, зазвонил телефон. Я взяла трубку. Женский голос просит позвать Александра Исаевича. «Кто говорит?» «Я Алексеева, новый адвокат его жены. Мне нужно говорить с ним по важному делу». Я передала трубку Александру Исаевичу. «Я вас не знаю, и мне не о чем с вами разговаривать». «Пожалуйста, я вас очень прошу, дело не терпит отлагательства. Может, вы завтра приехали бы в Москву?» «Нет, в Москву я не поеду». «Я могу приехать к вам на дачу. Повторяю, дело очень срочное, касается вашего развода». «Так скажите мне по телефону». «Нет, это не телефонный разговор. Я должна говорить с вами лично». Александр Исаевич повернулся к нам, спросил, можно ли ей приехать сюда на дачу. «Конечно, можно». «Ну хорошо, приезжайте завтра». «Как я вас там найду?» «Я вас встречу с трехчасовым поездом». На другой день Александр Исаевич ушел на станцию встречать Алексееву и вскоре вернулся один. Странное дело, не приехала. Я и следующего поезда подождал, но нет никого. Прошло еще несколько дней. Я гуляла в саду, и меня кликнула какая-то старушка. «Гражданочка, вам письмо». «От кого письмо?» «Да вот мужчина просил передать, а сам уже ушел». Беру от нее конверт, Солженицыну и обратный адрес Алексеева. Письмо без почтового штемпеля, без марки. Показала Славе. Вызвали Александра Исаевича. Передали ему письмо. Он его тут же открыл, прочитал и весь покрылся красными пятнами. Что случилось? А вот, читайте. Я так и знал, что она ГБшница. В общем, та самая Алексеева, которая так настойчиво просила Солженицына о встрече, написала ему письмо, прочитал которое мы со Славой просто остолбенели. Мы-то были свидетелями, как она настырно приставала к Александру, чтобы он ее принял. А теперь, среди прочей клеветы, мы прочли примерно следующее. «Оставьте ваши грязные предположения. Я не желаю иметь с вами никаких дел. Хорошо зная, что, будучи адвокатом вашей жены, я не имею права встречаться с вами в неофициальной обстановке, вы как провокатор заманивали меня на дачу, хотели, чтобы я попала в подстроенную вами ловушку, а вы на очередном скандале делали бы себе рекламу на весь мир. Ваше истинное лицо интригана узнают все ваши друзья, которым я посылаю копии этого письма», и так далее, все в том же духе. И в самом деле, в последующие дни несколько друзей Солженицына получили по почте ее грязную стряпню, а вскоре у нас на даче появилась и Наташа Решетовская на новеньком «Москвиче». На первые же деньги от Нобелевской премии Александр Исаевич подарил ей машину, сам же так и ездил на старой развалюхе. Подошла к калитке, вызвала меня. «Галя, мне нужно говорить с Александром Исаевичем». «Хорошо еще, что не прошла прямо во флигель, там Аля лежит, еле шевелится». Боли в животе, сердцу плохо, и я боюсь, что от всех переживаний она родит преждевременно. Она хоть женщина сильная, здоровая, а беременности переносила очень плохо. Иду к ним в дом, тихонько вызываю Александра Исаевича. «Саня,